и вдруг начинает революцию, меняет свое династическое имя Аменхотепа IV на Эхнатона, крушит святая святых египетской религии и культуры, незыблемые, тысячелетние ее устои, храмы, культовые сооружения, гробницы, статуи богов. Религия отменяется. Поклонение Аммону и другим богам запрещается, их статуи ликвидируются, символика упраздняется, храмы закрываются и разрушаются. Жрецы и все другие, как вы бы сказали, церковники, подвергаются массовым репрессиям. Вводится новая религия, новые праздники, новые обычаи, новое искусство и монументальная пропаганда. Повсюду крики «Грабь награбленная!». В храмы являются народные комиссары, которые наводят здесь свой порядок, нередко пуская в расход жреческую контру. И все это внезапно, как у вас в 1917 году штурм Зимнего по сигналу «Аврора». Понятно, что не сам Эхнатон это творил. На арену выходит какая-то боевая партия авангард угнетенных, ее многочисленные, хорошо организованные, преданные новой идее сторонники. А сам фараон-революционер вошел в историю под названием «фараон-еретик». Дело дошло до смены столицы. На 6-м году правления Эхнатон переехал во вновь выстроенную столицу к северу от Фив, на пустынном берегу Нила. Историки отмечают, что даже мумии фараона Хуфу и его супруги были вытряхнуты из величайшей пирамиды, пирамиды Хеопса, одной из семи чудес света. Отмечается также, что новый фараон и его партия опирались на движение широких трудящихся масс, мобилизовали угнетенных с помощью лозунгов наподобие «Кто был ничем, тот станет всем». В одном папирусе об этих временах сказано: «Земля повернулась, как круг гончарный, ничтожные полны радости». Надо себе представить глубину этого потрясения, происшедшего в самом сердце тогдашнего мира. Египет был крупнейшей мировой державой и законодателем культуры и религии того времени. И эта страшная вакханалия длилась около 20 лет. Потом является новый фараон, муж дочери Эхнатона Тутанхамон, который прогоняет фараона-еретика и возвращает страну к старым порядкам, почитанию традиционных богов, старым канонам, традициям, обычаям. Новый фараон переезжает в старую столицу, Фивы, а новая пустеет и заносится песком. Перестройка закончилась. Еретик Эхнатон начисто вычеркивается из скрижали и летописей, о нем запрещено упоминать. Революционеры высланы за пределы страны. Жизнь Египта пошла по-старому. Что же было и зачем? Этот вопрос и задают многие историки, и ответа не находят. А было вот что. Примерно за 500 лет до указанных событий в Египет с востока из пустыни Аравии пришло Иаково племя, одно из семитских племен, и тут в долине Гошена прочно осело. Небольшое поначалу оно размножилось, укрепилось материально и постепенно, пользуясь своим интеллектом и организованностью, стала занимать ключевые позиции в египетском обществе и государстве, оттесняя и экономически подчиняя себе господствующую касту египтян. Но чтобы понять последующую библейскую драму до конца, надо учесть следующее. И господствующая в Египте народность, и пришедшие сюда позже иудеи из погибшей Атлантиды, хотя и принадлежали к разным расам. Египет когда-то был колонией Атлантиды. Здесь атланты поставили своего сфинкса, который и сейчас стоит. И сюда, в собственное владение, естественно, устремилась часть беглецов от катастрофы. Похоже, что иудеи пришли к столу яств,